Глава 20. Сейчас. Внезапный звуковой сигнал заставил Марион вздрогнуть. «Извини», — сказала она Хлое. Потом, отвернувшись, порылась в сумке. Ее айфон отключился. Снова раздался звуковой сигнал. «Что такое?» — пробормотала Марион. «Ничего особенного», — с улыбкой сказала Хлоя. «Напоминание о том, что нужно зарядить батарейку. На моем телефоне такая же опция». «Черт!» Она настолько сосредоточилась на разговоре с Хлоей, что забыла обо всем остальном. Марион включила айфон. Множество иконок замигали перед ней, словно огоньки новогодней гирлянды. Голосовые сообщения, электронные письма, смски. Да здравствуют современные средства коммуникации. «Извини, одну минуту», — проговорила она, обращаясь к Хлое. «Так, все по порядку. Сначала голосовые сообщения. Их оказалось два. В первом ее отец, как всегда недовольный, упрекал ее в том, что она улетела в США, ничего ему не сообщив, хотя бы за день до отъезда, после чего уведомлял, что отправляется на гастроли со своим джаз-оркестром и заранее извинялся, что какое-то время его не будет на связи». «Вот так», — подумала Марион. «Думаешь, что отец беспокоится о тебе, а он вместо этого уезжает на гастроли. Ну что ж, в конечном счете ничего не меняется». Второе послание было от Коры. «Как ты там, дорогая? Я слегка забеспокоилась, от тебя никаких вестей. У меня все хорошо. Я все еще в больнице, но меня здесь холят и лелеют. Позвони мне». Марион улыбнулась. Теперь смски. Их оказалось аж 17. Отправитель неизвестен. Текст один и тот же. «Спасаем жизни». Улыбка Марион померкла. «Что случилось?» — спросила Хлоя. «Я совсем забыла об одном человеке, с которым должна поддерживать связь. Похоже, он занервничал». Она вошла в Facebook. Троянец был на сайте. Открылось диалоговое окно. «Где вас носит?» «Были кое-какие проблемы». «Вы получили конверт Валама?» «Да, я сейчас с Хлоей». «Берите ее с собой и отправляйтесь в фонд Фога. Немедленно». «Прямо сейчас?» «И поторопитесь, ФБР уже близко. Думаю, мне не стоит объяснять, что я сделаю с Натаном, если вы не послушаетесь». Едва улегшаяся тревога снова нахлынула на Марион. Чего он от нее потребует сделать на этот раз? В некотором замешательстве она повернулась к Хлое. «Ты не могла бы показать мне этот знаменитый фонд Фога, раз уж он совсем рядом? Мне хотелось бы посмотреть, где работал твой отец». «Конечно, почему бы и нет?» — ответила Хлоя с легкой нотой удивления. «Идемте». Они спустились по длинной лестнице, идущей по склону холма. Ниже, над океаном, понемногу начинал сгущаться туман. Марион взглянула на часы и слегка удивилась, осознав, что только 8 вечера. «А почему такая спешка?» — поинтересовалась Хлоя. «Мне просто хочется увидеть место, где Адриан реализовал свои былые мечты». Они приблизились к зданию. Хлоя набрала код на входной двери и вместе с Марион вошла внутрь. Фонд Фога больше всего напоминал небольшую частную клинику, вроде той, куда Марион попала много лет назад, но гораздо более современную. «С тех пор, как отец исчез, тут все закрыто. Но это только временно. Когда он вернется, работа продолжится». В словах девочки Марион ощутила печаль и безнадежность. Они вошли в просторную комнату, где стоял операционный стол. Огромные окна выходили прямо на океан, над которым сейчас колыхались голубоватые пряди тумана. «Отец называл это место «Малый блок».» «Малый блок?» Марион невольно улыбнулась, вспомнив отель Дие. «А вот его компьютер, смотрите!» Хлоя нажала какую-то кнопку, и с потолка спустились 3 больших плоских экрана. «Это для эндоскопии и микрохирургии. Все, что снимает камера, передается на эти экраны». Она нажала другую кнопку. «Здравствуйте, доктор Фог», — произнес механический, но явно женский голос. «Вы величайший хирург на свете. Работать с вами — одно удовольствие». «А этот гаджет просто ради смеха. Там много таких фраз. Во время операции компьютер выдает их методом случайного отбора». «Твой отец оперировал только здесь?» «Нет, во многих больницах. И преподавал в Южно-Калифорнийском университете. Здесь он оперировал только тех, у кого не было страховки. Он делал это, как сам выражался, pro bono, то есть бесплатно. Я не знаю, как во Франции, но здесь средняя стоимость его операции превышала $20 000. Он делал операции на сухожилиях кисти рук и плеч, устанавливал протезы. Он один из лучших хирургов страны». Мрион быстро взглянула на экран айфона. «Спуститесь в подвал». «А что внизу?» — спросила она. «Ничего, только машина». Они спустились вниз. Хлоя сняла чехол, открыв невероятного вида спортивный автомобиль. «Тесла. Точно такая же, как у Арнольда Шварценеггера. Электромобиль. Никаких выхлопов. Отец всегда заботился об экологии». У Хлои зазвонил телефон. «Извините», — сказала она, закончив разговор, «но Микадо и Брауни только что сообщили, что ФБР ждет нас наверху. Агенты бюро получили ордер. Нам нужно вернуться в дом». «Если вы вступите в контакт с ФБР», — написал Троянец, «можете быть уверены, что и Кора, и Натан умрут. Видеозапись их гибели я вам пришлю». «Почему вы все время смотрите на эту штуку?» — спросила Хлоя. Мрион сделала ей знак подождать и быстро дочитала конец послания. «Хлоя по-прежнему с вами?» «Да», — ответила она. «Прекрасно. Теперь вы должны ее похитить».